Глава 6. Лина дошла до устья золотоносного ручья через 3 часа после рассвета. Она растерянно замерла на берегу довольно широкой стремительной реки. Электронная карта ничего не говорила о размере этой артерии. Девушка рассчитывала, что водоток будет небольшим, легко преодолимым. На самом деле до противоположного берега было никак не меньше 50 метров. Течение было очень быстрым. Чуть ниже вода вскипала на бурном перекате. Нечего было даже надеяться на брод, но переправиться на другой берег необходимо. Присутствие врага ощущалось сейчас гораздо слабее, он явно увеличил разрыв. Нельзя было давать ему лишнее время. Спустившись к реке, Лина осторожно потрогала воду. Недовольно поморщилась. Она была просто ледяная. Повернувшись, девушка быстро пошла по берегу вверх по течению. Через 15 минут она дошла до нового переката, встала перед ним, скинула рюкзак. Поднявшись к ближайшим зарослям, девушка облюбовала сухую лиственницу, подняла карабин. Первая пуля срубила дерево возле основания. Еще 4 миниатюрных снаряда быстро раскололи ствол на увесистые бревнышки. Оттащив их к воде, девушка достала из рюкзака длинный капроновый шнур и, обложив бревна несколькими поперечинами, быстро связала небольшой плот. Он не смог бы выдержать вес человека, но она на это и не рассчитывала. На изготовление подобного капитального сооружения уйдет слишком много времени, а его как раз нет. А кроме того, такое плавательное средство слишком неповоротливо, его никак не получится довести до берега раньше нижнего переката. Уложив на бревна рюкзак, Лина закрепила его болтающиеся застежки в щелях, пропустив в них пряжки. Теперь он точно не упадет при резком наклоне неказистого плавсредства. Раздевшись догола, она завернула в одежду оружие, ботинки и разгрузочный жилет. Полученный сверток закрепила за рюкзаком с помощью свободного конца шнура. Пошатав сооружение, пришла к мысли, что, скорее всего, плавание будет успешным. Водная преграда не широка. Если бы не течение, переправа вообще бы не представляла проблем. Зябко поежившись, Лина осторожно ступила в реку, чуть не крича от обжигающего холода. Даже не верилось, что лед уже растаял. Донные валуны были затянуты скользким зеленым налетом, идти по ним было очень тяжело. Зайдя в ледяную воду по пояс, девушка развернулась, перетащила плот за собой, пользуясь другим концом шнура как поводком. Завязав на нем скользящую петлю, она затянула ее на левой щиколотке и решительно прыгнула вперед, погрузившись почти по макушку. Бешено работая руками, практикантка направилась к противоположному берегу. Мощное течение немедленно потащило ее вниз. Приходилось торопиться. Девушке придется очень несладко, если она попадет в бурлящий перекат. Маленький плот сразу перевернется после первого же удара о валун. Но Лина хорошо умела плавать, и, несмотря на связанную ногу, уверенно продвигалась к цели, быстро добравшись до середины стремительной реки. Огромный таймень с замшелым бревном притаился на каменном дне. Он был очень стар и немало повидал на своем веку. Его давно уже не страшили цепкие рыбацкие сети. Матерый хищник попросту рвал их тонкие нити и леску. В уголке огромных губ болталось давнее украшение – большая самодельная блесна с парой крючков-тройников. Незадачливому рыболову не помогла даже толстая леска. Речной патриарх порвал ее как паутинку и плавал с этой снастью вот уже 2-й год. Таймень не просто так покинул свою любимую яму над перекатом. Он отлично знал, что в этом месте частенько показываются аппетитные андатры. Здесь располагалась их колония. Технология охоты на пушных зверьков была предельно проста и эффективна. Заметив наверху подозрительное движение, хищник молнией вылетал из своей засады, глушил свою добычу ударом огромного хвоста и, перехватив челюстями, уносился на дно. Там он преспокойно завершал трапезу и, в зависимости от аппетита, уходил в свою яму или вновь замирал в ожидании добавки. Сегодня он был очень голоден. Пушистые андатры, потеряв в челюстях прожорливого хищника несколько сородичей, сделали правильные выводы и стали вести себя гораздо осторожнее. Добыча не показывалась. Огромный таймень давно потерял свое былое проворство и не мог охотиться на других быстрых рыбин. Они легко уклонялись от его атак. Основы его рациона теперь составляли мелкие млекопитающие и водоплавающие птицы. Старая рыба не могла похвастаться завидным зрением. Заметив болтающуюся под днищем маленького плота пластиковую пряжку рюкзака, таймень не раздумывал ни мгновения. Крошечный мозг, переварив скудную зрительную информацию, обманул хозяина реки, соблазнив ложной добычей. Живая торпеда рванулась вперед. Лина закричала от неожиданности, когда из воды внезапно выметнулся красноватый рыбий хвост. Размеры его были очень велики, под ним, пожалуй, можно было укрыться от дождя, как под зонтом. Удар этой огромной мухобойки легко сшиб рюкзак в воду, пряжки не удержались, их попросту вырвало из щелей меж болтающимися бревнами. Речной агрессор и не подумал остановиться на достигнутом результате. Тупая рыбина немедленно атаковала сброшенную поклажу, ухватив челюстями за широкую лямку. Только тут таймень начал догадываться, что с этой андатрой не все обстоит так просто, как представлялось. Он попытался выплюнуть странную добычу, но зубы прочно увязли в синтетической ткани. Взбрыкнув, хищник ушел на глубину, потащив рюкзак за собой, с ужасом решив, что обзавелся очередным украшением, еще более неудобным, чем блесна. Лина увидела, как северная акула поспешно ушла на дно, унося с собой большую часть ее вещей. Гнаться за ней было бессмысленно, можно потерять все остальное. Чуть не плача, она погребла дальше, достигнув берега реки перед самым перекатом. Выйдя на сушу, девушка затащила плотик на камни, сняла петлю с ноги, энергично растерла щиколотку, попрыгала на месте, несколько раз присела, стряхивая воду и согреваясь. На середине реки проплыл рюкзак. Таймень сумел так и освободить свои челюсти. Тоскливо проследив, как вещи скрываются в бурлящий перекат, Лина досадно вскрикнула. Догнать их было попросту невозможно. Скорость течения велика, а берег, заваленный огромными валунами, не располагал к пробежкам. Тщательно выжав волосы, Лина проделала короткий разогревающий комплекс, окончательно избавившись от дрожи. Она взглянула на ситуацию по-новому и слегка успокоилась. Да, потеряно многое, но при этом сохранилось самое главное – полный комплект одежды, обувь, оружие, большая часть боеприпасов, разгрузочный жилет с множеством полезных вещей. Этого вполне хватит, чтобы продолжить преследование. Она одета и вооружена. Что еще надо человеку для полного счастья? Девушка пожалела, что так и не успела сегодня пообедать. Она собиралась сделать это после переправы, а теперь продовольствие быстро удаляется от нее в сторону далекого холодного океана. Но имеются свои плюсы. Теперь можно не задерживаться для приема пищи. Быстро одевшись, Лина развязала плотик, свернула шнур, он еще может ей пригодиться. Нацепила разгрузочный жилет, рассовала по местам пистолеты, повесила карабин на плечо. Пройдя несколько шагов, заметила второй плюс. Без рюкзака идти было намного удобнее.